Акт 2. Интерлюдия 41. Значит, Вацлав, любопытно. Это же каким надо быть наглецом? Януш, сидя за своим каменным столом на привычном месте в обители изымателей, изучал доклад, который для него подготовил Оранжевый. И при всем этом, какие показатели, Вацлав? Какие невероятные показатели! В самом сердце врага, почти внутри, в окружении ядовитых жвал. Зависть, Вацлав. Меня съедает зависть. А когда меня съедает зависть, во мне тоже просыпается аппетит. Он долго и пристально глядел на фото Хойта, которое педантичный Оранжевый приложил к своему отчету. А затем нажал на одну из множества кнопок, расположенных под столешницей. Несколько минут спустя в залу вошли трое человек. Итак, мои миленькие друзья, у нас был любопытнейший звонок от некоего Велимира, дворецкого семьи Штайнхальд, который объясняет нам, куда пропал наш любезный синий. Оранжевый подставил Канди стул и жестом пригласил сесть желтую, но та отказалась. И что же с ним? Он в плену. Покалечен, судя по всему. Серьезно покалечен. Как он туда попал? Это, как он бы сказал, непростой момент. Сложный. Что? Он бы сказал сложный. Януш поглядел на Оранжевого очень долго. Да плевать. Мы не можем себе позволить потерять его. А посему собирайтесь и вытащите его оттуда. Нам понадобятся наемники, Януш. Это же древнее поместье. Обойдетесь своими силами. Скрытно, тихо, осторожно. На наемников нет денег. Сделка с господином Тафушем сорвалась. А все из-за излишней честности наших девиц. А что случилось? Дикий акт человеколюбия. Вместо того, чтобы просто вколоть талант, получить 50 тысяч и обречь человека на быстрое сумасшествие и смерть, они провели анализы, и клиент отказался. Что с ним не так? Подарочки от Фиолетовой. Уж вы-то, Оранжевый, в курсе, что ее наследие творит с мозгом клиента. Опрессия. Да? Януш встал и поднялся на своих паучьих ногах. Вы что, оглохли, люди? Мне нужно спасти синего. Вперед, шевелите ножками и цените их наличие. Когда троица изымателей ушла, он вновь бросил взгляд на документы. А я пойду и подружусь с Зеленым. Добрый день, это Януш. Мне нужны 5 человек из последнего шанса. Работа? Охрана, безопасность, возможно, убийство. А, и да, похищение, разумеется. Записывайте адрес. 9 дней до этого. Уга! Филиас Сайбель, тихо спустившись в подвал под своим аукционом масок, перешагнул через несколько валяющихся тут и там пьяных тел и потормошил за плечо спавшего на диване человека. «Уга, вставай! Буди остальных!» Человек тот, молодой полукровка в дорогом костюме, заляпанным каким-то порошком, лежал в неудобной позе, обнимая почти голую девушку. «Уга!» «Филиас, вы очумели? Который час?» «Час расплаты! Вставай, живо!» «Зачем?» Сивый нехотя открыл глаза и, сбросив с себя девушку, которая продолжила крепко спать, сел на краю дивана. «Дверь открыта!» Взгляд Сивого мгновенно прояснился. Отряхнувшись, он встал и похрустел шеей. «Я же сказал, я не хочу участвовать в ваших интригах!» «Уга, мне кроме тебя больше никто не поможет!» Сивый вздохнул и оглядел эмоцентриков, спящих там и тут. «Ладно, заводите аппарат. Мы будем через полчаса». Полчаса спустя. «Это последний раз, Филиас, последний!» Уга Сивый, закуривая пепельник. «А это еще кто?» Безрадостно глядел на весьма неуверенного светловолосого столичника, в то время как Сайбель в полутьме возился с каким-то массивным прибором в центре дальней подвальной комнаты. «Это господин... не помню, как... его прислал нам Мастихин». «И почему я должен брать его с собой?» По тем самым причинам, Уга. Лучше помоги наполнить ванны. Мне нельзя работать руками, я могу повредить пальцы. Сивый обошел безымянного паренька и, встав у него за плечом, негромко спросил. А ты уже делал это, Шкетик? Нет, но у меня богатая теоретическая база, господин... Никаких имен, голубчик, никаких имен. Да, я помню. Господин Мастихин много мне объяснял, тезисно. Я готов. Тезисно, да? Уга Сивый положил свою голову на плечо парня. Это как секс. Коитус, у тебя ведь он уже был? Хоть ты обе руки в крошку сбей, глядя в самоучитель. А как встретишь бабу, так и пасуешь. От твоей теоретической базы в нем нет прока. Уга, дружочек, отойди от человека. Мастихин просил вернуть его целым и невредимым. Значит, Коитуса все-таки еще не было. Резьба на месте. Сивый усмехнулся и хлопнул новичка по заднице. Я так тебя и назову, резьба. Парни? В комнату вошли двое. Степняк возрастом лет за 30 и молодой, но потрепанный уже столичник, бритый наголо. Так, Треск, тебе мне объяснять ничего не надо. Ты там был больше и чаще меня. Ага, как и в твоей мамаше, Уга. О, отлично. Запиши, а то забудешь. Так, строка. Бритый наголо парень дернулся. У тебя это второе погружение. Ни с кем не зацепись, никуда не ходи. Будешь на подхвате. Уга, почему ты не взял медного вместо строки? Без обид, юноша. Строка пожал плечами, показывая, что и не думал обижаться. А стоявший неподалеку Треск вступился за коллегу. Мы за свежую кровь, господин Сайбель. То есть тебе можно подключать молодняк, а мне нет? Филиас, дружище, мой молодняк, ну и проверен, завизирован и опечатан. Твой — темная фигура от мастихина, который вечно себе на уме. В этот момент Сайбель чем-то щелкнул в большом аппарате, и 4 металлических ящика начали наполняться желтоватой жидкостью. Прах мне в пах. Последний раз я тут чуть не утоп, когда кислород кончился. Эта дерьмовина вообще еще работает, Фил? Мне кажется, то же самое ты думаешь, Уга, когда глядишь по утрам в зеркало. Точнее, по вечерам. Вот, ребята, берите пример. Остро, метко, не вычурно. В сравнении с шутками про мамашу Треск просто шедевр. Сайбель улыбнулся, а затем взял Сивого за локоть и отвел в сторону. Ты все еще под прахом, Уга. Нервный. Ты справишься? Как серпаря в очко обуть. Я серьезно. Она не выходила на связь уже 3 года. Мы были уверены, что она уже закончилась. Нельзя облажаться. Филиас, мой ты ненаглядный, сколько раз я тебя подводил? 7. А в этом году? 1. А на этой... Уга, хватит! Есть множество способов узнать то, что нам нужно. Но с ее помощью это лучший. Я собран как детский конструктор, но я против. Пока все эти планы Понда ни к чему хорошему не привели. Мы пляшем и пляшем под его дудку, а песенка не заканчивается. Сосредоточься на работе, Уга. Запомни, где и как. А, ладно, как скажешь. И еще, чтобы она там не думала, мы не должны ее выпустить. Сивый вытащил из кармана колоду потертых, очень дорогих карт. Парни, берем карты. И протянул своим 2 напарникам и новичку. Так, что тут у нас у строки? Петля. Ну, сложно сказать. Так, а вот резко... О, гранитный обелиск, отличный знак. Обожаю фаллические символы, чтоб меня. Так, ты, девственность моя, тоже бери. Новичок, получивший прозвище Резьба, неуверенно взял карту. Что там? О, двойник. Плохо. Это очень плохо. В смысле? Что это все значит? Ну, ты умрешь, скорее всего. Уга, хватит. Это несерьезно. Да я шучу, не Афин. Это же просто дурные карты. Все, облачаемся. Уга Сивый, Треск и Строка стали натягивать массивные комбинезоны со шлангами на головах. Филиас Сайбель же, видя замешательство новичка, которому Сивый дал прозвище Резьба, подошел к нему. Вы знакомы с работой машины, голубчик? Ее собрали нам добрые друзья. Но ничего из того, что делали шпатель и ластик, никогда толком не работало. Тихо, Уга! Ну так... Я, да, в теории. Это же иммерсионный стабилизатор? Ну, наверное, да. Но глупо давать оккультному аппарату научные названия. Как раз нет. Осмелюсь не согласиться. Я недавно читал монографию Эйдмана Телема «Предтечи прогресса». И там очень широко... Сайбель вежливо, но значительно кашлянул, и паренек замолчал. Этот прибор... своеобразные костыли для тех, кто не может в силу ряда причин выйти туда, куда обычно не ходят. Занятно, что вы говорите «выйти», а не «войти». Милейший, ближе к делу. Сейчас вы наденете костюм, захлебнетесь. Жидкость, помимо всего прочего, насыщена кислородом. Вы не умрете, но ощущения будут неприятны. Я знаю. Ваша задача простая. Используя все, о чем рассказал вам Мастихин, помочь женщине на той стороне. Хорошо. Я хотел сказать вам, что я очень рад вам помочь. Я не закончил, голубчик. Помните, что если господин Сивый скажет не помогать женщине, вы тут же прекратите. Вам ясно? Но... Нет. Вам ясно? Более чем. Хорошо. И запомните, никаких имен, никаких зеркал, никаких сомнений. Вперед, полезайте в костюм. 4 часа спустя. Проклятье! Что там случилось, Уга? Проклятье! Сивый стоял на коленях и, наполовину сняв комбинезон, исторгал из своих легких и желудка желтоватую жидкость. «Уга, строка отлетел!» — сказал Сайбель, указывая на тело напарника Сивова. Он тяжело дышал, не подавая признаков сознания. Неподалеку от него на коленях сидел Треск, жадно хватающий воздух ртом и сжимающий свою грудную клетку обеими руками. «Там, блядь, метать! Там был понт!» «Что? Какой именно?» «Наш главный, зеленый понт!» «Бред какой-то! А что с Бланкой?» «Не знаю, она осталась там». Мои кости! Эта сука сломал мне все кости! Ничего у тебя не сломано, Треск! Да как нет-то, если я... если я сам себя слышал!» Престонал он, держась за голову. «Что там было? Это точно был он?» «Не знаю, и он, и не он». «Так ты ничего не узнал от Бланки?» «Нет». «И она все еще жива?» «Да». «Кишки в мешке. Нам оторвут головы за это». «А почему резьба не выходит?» Сайбель развел руками, и Уга кинулся к капсуле. «Нет, стой! Ты его испортишь!» «Понт его испортит раньше!» И Сивый дернул рубильник. Капсула открылась, и он, подхватив тело молодого парня в комбинезоне, вытащил и бросил его на пол. «Я говорил вам, Сайбель, я ненавижу все эти погружения и прочую оккультную чушь!» Сказал человек с прозвищем Сабай. Уга отмахнулся и отошел в угол, доставая небольшую янтарную табакерку. Вытащив из нее горстку, похожую на пепел субстанции, он закинул голову и бросил по щепотке в каждый глаз. «Уга, ты лучший из всех эмоцентриков. За тобой идут люди, не за мной. И мне нужна твоя помощь». «Зачем? Ради каких-то идиотских интриг? Мы, в отличие от очкариков, живем спокойно именно из-за того, что не лезем туда, куда нас не зовут». «Этого мало. Нам нужна сила. И если наш план сработает, мы будем так богаты и так влиятельны, что даже представить сложно». «То, что там был понт, говорит об обратном, не находите?» «Уга, послушай, я не знаю, кого ты видел, но это не мог быть понт. Понт сейчас в поместье Штайнхальтов, вступил в права наследования. И я держу с ним связь, хоть и с прерываниями». «Стой, что с тобой? Ты трясешься?» Это было правдой. Сивова слегка потряхивала. «Тебя понт так напугал?» «Чушь, Филиас! Я краду эмоции, забыли? Я каждый день забираю у людей и детей не только счастье, восторг и любовь. Я выгрызаю из них такие фобии и паранойи высшего качества, о которых ни один фоболог Гориса не знает». «Тише, спокойнее. Я верю. Но тогда в чем проблема?» «Глаза. Его глаза. Щупальца там, пасти, все эти крылья, лезвия, жвала. Я всего этого в похищаемых детских кошмарах насмотрелся. Особенно у заплатки. Но вот эти его глаза... Что не так? Знаете, почему я ненавижу оккультизм, Филиас? Потому что не могу объяснить нечеловеческое. Именно это там и было. Идите сюда, он очухался. Сайбель и Сивый подошли к телу резьбы, который, тяжело дыша, медленно вставал с пола. Ух ты, голубчик, напугали вы нас. Мастихин бы мне за вас голову оторвал. Как чувствуете себя? Ужасно. Но я жив, этого достаточно. Вы довольны тем, что видели? Да, более чем. Так много пищи для ума, вы не представляете. Жаль, я не смог вам помочь. Для первого перехода вы и так сделали больше, чем нужно. Пойдемте. А что будет с ним? Треск кивнул на строку. Он будет в коме. Может, несколько часов, может, навсегда. Ненавижу терять людей. Ладно, пойдем, надо пожрать и навестить дом Штайнхальтов. Это еще зачем? Побеседовать и поставить все точки. Кстати, а вы в курсе, что вас кинули, Фил? Вы попросили того степняка, не помню, как его, принести вам талант Вацлава. А теперь Вацлав и этот прощелыга под ручку бегают по всему кольцу и пихают людям иголки в голову. Сивый вытащил колоду карт, поглядел на одну, кивнул каким-то своим мыслям и зашагал к двери. Стой, Уга! Правило есть правило. От нас нужно что-то еще? Да, голубчик. Сейчас каждый из вас поглядит в зеркало и расскажет мне то, что он видит. И Сайбель указал на закрытое простыней зеркало, стоящее в углу. Сивый первым подошел к нему и, поправляя свои короткие пепельные волосы, начал. Вижу себя полукровка, возрастом за 20, на лице следы порока, пристрастие к веществам, недостаток сна, легкая небритость, красные глаза. В общем, красивый, молодой и перспективный лидер. Имя Уга Сивый. Треск, иди ты. Лады. Как я это ненавижу. Обычный человек, любит выпить, голоден. Мог бы отпустить усы и стал бы выглядеть куда лучше. Неплохо сложен, но стоит уже как-то завязать с выпечкой. Имя Дементий Видов. Ну все, я чистый. Так, новичок, иди сюда. А зачем это? В чем смысл? Просто сделайте то, о чем вас просят. Ладно, хорошо. Я вижу человека, моложавого, у него... Парень глядел в зеркало с неохотой, отводя взгляд. Сивый тут же напрягся, заводя руку за пояс, а Сайбель сделал шаг назад. Что-то изменилось. Лицо обычное, глаза обычные. Говорить парню было будто бы физически сложно. А в следующий миг он резко развернулся. Ненавижу! И схватив с пояса треска небольшой нож, он воткнул его прямо тому в глаз. Сивый даже не успел вскинуть свой пистолет, и опоздавшие пули вонзились в спину треска, которым новичок прикрылся. Уга, осторожно, не пали тут! Сдохните, суки! Резьба бросил треска в Сивого и кинулся к Сайбелю. Тот, умеючи, остановил его боковым ударом в челюсть, отбрасывая назад, на нож в руках Уга. Тупые шлюхи! Вам всем... Его брань Сивый оборвал новым ударом ножа прямо в горло. И резьба затих, оседая на пол. Винище из говнища! Сказал Сивый, вытирая кровь с лица. Никогда такого не было. И вот опять, да? Не смешно. Уга пожал плечами и оглядел залитое кровью помещение. Убедившись, что и резьба, и треск мертвы, он поглядел на своего напарника, лежащего в коме. Ай, да ладно, все равно хоронить пачкой. И Сивый, развернувшись, выстрелил в голову лежащего в коме строки. А это еще зачем? У меня еще три десятка, и кто будет с ним возиться? Вы и я, что смешит людей? А так, хаптовая партия трупов. Нет, этого новенького надо вернуть мастихину, иначе он... Да-да-да, открутит вам голову. Знаете что, Филиас? Что? Хватит! Я готов помогать вам в ваших амбициозных планах, только если вы будете играть крупно. Я просто знаю свое место. Так забудьте его! Если уж вы вознамерились быть сильным, то будьте еще и самым. Иначе разницы со слабым никакой. Я тебя услышал. Ну так что, ты поможешь? Сивый поглядел на три мертвых тела, на громоздкую машину и пожал плечами. Ладно, что уж. Давайте заберем себе изымателей назад. Но у меня два условия. Во-первых, чур я буду серым. А во-вторых? Я хочу такую же силу, как и у Понда. Ты же ненавидишь морок. А я и не о мороке, Фил. Я совсем не о мороке. И похлопав Сайбеля по плечу, он вышел наружу.